Глава 13. В день, когда врата снова открылись, Искалом завладела глухая тоска. Все валилось из лап, даже хвосты и те отказывались подчиняться. Время от времени они задевали мебель и застревали в дверях. Чтобы хоть как-то прийти в чувство, маг решил разобраться в некогда отведенном Эле закутке. Ученица давно покинула его, так что выбросить все лишнее было самое время. Он бережно, один за другим, перебрал тома на столе чародейки, вынул оттуда закладки, поставил на полки в библиотеке. Последней книгой в очереди оказалось «Наставление молодой жене». Искал хмыкнул, смахнул с обложки пыль и сжал находку в лапах. Вот она, главная причина его раздора с Эллой. Наивная девчонка полагала, что нашла тут рецепт от безумия детей повелителя неба. Напрасно. Искал лучше всех знал, что ничего дельного на этих страницах отыскать нельзя. Предания гласили, что в пору, когда у предков Силаты еще рождались маги, наставления выглядели по-другому и хранили в себе множество магических рецептов для повседневных хлопот. Но бог затребовал свою плату, и последний чародей рода заколдовал этот кладезь житейской мудрости, навсегда изменив написанное на его страницах. Зачем он это сделал, никто так и не узнал. Но с тех пор эта книга стала лишь бесполезным символом, передающимся из поколения в поколение. Сразу после свадьбы с Силатой Искал решил вернуть книге первозданный облик. Он мнил себя великим чародеем, перед силой которого дрогнет магия древних. Сотворил заклинание, длинное и каверзное, но книга не поддалась, даже больше. Содержание ее стало похоже на сборник кулинарных рецептов. Искал разозлился и стал пробовать другие способы, но наставления будто глумились над ним, с каждым разом все больше отдаляясь от магической сущности. Тогда молодой муж в сердцах бросил книгу в огонь и с наслаждением наблюдал, как пламя пожирает желтые страницы. Очнулся лишь, когда книга сгорела дотла. Искал испугался. Ссориться с Силатой не хотелось. Он призвал все свои силы и сотворил копию того, что смог запомнить. Книга вышла немного другой, но маг соврал жене, что наставления опять изменились из-за его неудачной попытки достучаться до сути. Каково же было удивление Искала, когда Элла, тыкая пальцем в страницы, радостно визжала о своей находке, лекарстве от желтого безумия детей повелителя неба. Искал совершенно точно знал, что никаких магических секретов в книге быть не может. В сомнениях он несколько раз заглянул в наставление, когда ученица отсутствовала, но ничего, кроме кулинарных рецептов, там не обнаружил. Он решил тогда, что Элла немного не в себе после встречи с Теллиаркерином, но идея с лекарством преследовала ее все 3 года. Искал осклабился и снова открыл книгу. Ничего нового, по-прежнему все только о еде. Хмыкнул. И собрался отнести том на полку, когда почувствовал след от демонического заклинания. Он и раньше улавливал нечто подобное, но Элла почти всегда была рядом, а в присутствии полудемона мудрено не ощущать его мощи. Маг задумался. Что если Элла применила заклинание поиска истины? Не мешало бы проверить. Искал отложил книгу и запел заклинание. В юности, еще до знакомства с Силатой, он помог одному демону выбраться из обители ловушки и сейчас собирался затребовать должок. «Властью, данной мне твоим обещанием, призываю тебя, демон Трулка», — четко повторил он и, сжав кулак, потянул воображаемую нить. Прямо напротив появился густой серый дымок, как от костра, на который кто-то случайно вылил немного воды. Он потянулся вверх, а затем скатался в мелкий, не больше кошки, овал. Сверкнул невесть откуда взявшимися глазами цвета обдуваемого ветром угля. «Давненько не виделись, Искал, сын Атора», — ухмыльнулся ртом провалом. «Зачем побеспокоил меня?» «Перед тобой книга, демон!» Маг указал на наставление. «Я уверен, к ней применяли заклинание поиска истины. Хочу, чтобы ты повторил его». Рот-провал ехидно усмехнулся. «Моя клятва, твоя воля, Искал, сын Атора. Но я вижу лишь заклинание поиска сути вещей. Я применю поиск истины, если ты настаиваешь». «Нет», — покачал головой маг, — «суть вещей тоже устроит». Демон вспыхнул огнем и исчез. Искал вернулся к книге. Открыл том на закладке Эллы и тяжело проглотил слюну. По-звериному облизнул губы длинным языком и бухнулся в кресло. Какое-то время он жадно пожирал глазами текст, а потом устало погладил морду лапами. С чего вдруг далеким предкам супруги пришло в голову применять демонические заклинания? По наитию от повелителя неба. Странно, да и только. Тем не менее, написанное в книге на многое проливало свет. А он... Раб в предубеждении совершенно напрасно обижал девчонку. Жаль, Авар уже уехал. Он бы подкинул сыну пару козырей для примирения с возлюбленной. Надо непременно поговорить с Силатой. Может, она знает, что теперь делать. Искал отложил книгу и сосредоточился на заклинании поиска. Идти к Силате без вести об Аваре не имело смысла. Все равно супруга будет слушать вполуха. Сын прошел через врата в один из кратких периодов открытия, тайком, без защитного заклинания, с посторонним магом, и больше вести о нем не было. Правда, маг-помощник утверждал, что с Аваром все в порядке, но легче от этого не становилось. Врата — штука опасная, и Силата места себе не находила. Искалу жилось проще. Он был твердо уверен, что почувствует смерть сына, а пока он руку готов был дать на отсечение, что вокруг Авара не происходило ничего тревожного. Он вздохнул и запел заклинание. Ему давно уже не требовалось вспомогательных действий, чтобы достучаться до чаши, но Искал верил, так магия подействует лучше. Сила прошла сквозь тело тонкими нитями и стала бойко вплетаться в полотно пространства. Провидение сжалилось над обеспокоенной судьбой Авара Силатой. Маг увидел сына и убедился, что тот жив. Проверил, не обманывает ли его заклинание, и удивленно приподнял бровь. Врата сыграли с отпрыском злую шутку, изменив его внешность до неузнаваемости, но он жив-здоров, а все остальное Искал исправит, как только сын вернется. Вот только удастся ли Авару завоевать Эллу в таком обличье? Эх, зря сын пошел через врата на побережье. Торопыга! Перенести их обоих на сушу Элле не хватило сил. Пространство сбросило ношу с плеч недалеко от берега. К счастью, и чародейка, и Ладр хорошо плавали. Они добрались до земли, вручили золотой рыбаку за неудобство и разошлись по своим делам. Ладр побежал в дом Видия, а Элла отправилась завтракать к Драку. Вопреки ожиданиям, наставник был не в столовой, а в саду с ближайшей к крепостным стенам стороны. Он кормил мясом сочно-голубую птицу, большую, размером со льва. Та хватала пищу мощным загнутым вниз клювом и внимательно смотрела вокруг большими темными глазами. Время от времени широкие синие перья на голове птицы поднимались вверх, напоминая небольшие рога. Чародейка потерла веки. Если ей не изменяла память, так выглядел лазурный вестник. Но Эллии в голову не могла прийти мысль, что она увидит это существо вживую, а не на картинке. Похожий на гарпию всем, кроме окраса, вестник был немного крупнее и гораздо опаснее. В книгах рассказывали, что птица не только не гнушается крупным скотом, но и может запросто съесть человека. Вестники обладали разумом и речью. Считалось, что им известна воля богов, и они умеют предсказывать будущее. Вот только подходить к ним близко не советовали. Говорили, общение с птицами приносит неудачу в любви. Тварь сидела на свежесооруженном массивном деревянном насесте. На когтистой лапе вестника красовалось толстое стальное кольцо. С него свисала цепь, прикованная к стене дома. Драк брал куски красного свежего мяса и, слегка подкидывая, подавал их питомцу. Клацая клювом, вестник хватал еду и жадно проглатывал. Наставник улыбнулся Элли. «Посмотри, что за чудо прилетело сегодня ночью!» Он снова подкинул кусок, и на этот раз птица чуть не цапнула его за палец. Драк невозмутимо продолжил. «Не знаю, откуда он пожаловал, но, судя по его появлению, нас ждут великие дела». «А также плохие вести и неудачи в любви». Элла скептически сложила руки на груди. «Демонова пасть, Элла!» Драк осуждающе покачал головой. «Что бы там ни писали в наших книгах, перед нами всего лишь большая птица». Пока он ни слова не сказал. Мак вздохнул, кинул еще один кусок, погладил шею пернатого и продолжил. «Мне удача в любви не нужна. Хватит и постели. А знать волю богов я бы не отказался». Драк приблизился к насесту, и они с вестником принялись разглядывать друг друга. Наставник задумчиво прошептал. «К тому же на птичке непонятное заклятие. По природе ближе к магии нерфа, и я бы не отказался разобраться, что к чему». Элла вздохнула. Маг ехидно улыбнулся и кинул птице последний кусок. «Слушаю тебя. Как успехи?» «Удалось превращение?» «Удалось!» — хихикнула чародейка, но потом стала серьезной. «Плохо одно. Вздохнула. Сила уходит слишком быстро. Пока я жила у детей повелителя неба, все было по-другому. Полной чаши хватало надолго. Сегодня я плавала в чужом обличье всего ничего, а вернулась пустая. Не понимаю, что происходит. Боюсь, ничего не выйдет. Даже если я довезу тебя до цели, мне не хватит сил на обратную дорогу». Драк отмахнулся. «Вернемся с помощью заклинания перемещения или на лодке». Задумчиво потер рукой подбородок. «А с чашей надо разбираться». Вздохнул и заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. «Видишь ли, ты необычный маг. Твоя чаша не наполняется целиком такой силой, как у меня. У тебя еще есть сила старых богов, вроде той, что у нерфа, и сила черного урагана, доставшаяся тебе от отца. С каким именно источником разлад, сразу сказать сложно». Мужчина улыбнулся. «Но не невозможно. Пойдем, перекусим для начала». Драк направился к входной двери. Птица потопталась на насесте и, глядя прямо на Эллу, гаркнула скрипучим голосом. «Нужен мужчина!» Перья рога взметнулись вверх и снова вернулись на место. Чародейка вздрогнула. Драк хихикнул. «Видишь, тебе уже дают советы». «А вот и нет», — ухмыльнулась Элла. «Птица-то твоя». «Пойдем завтракать», — примиряюще заключил наставник, подталкивая Эллу под локоток. Она послушно последовала за магом. В столовой пахло рыбным пирогом, кофе, булочками с корицей и чем-то лимонным. Маги вымыли руки водой из большого кувшина и уселись за стол. Элла откусила пирог и прикрыла глаза от удовольствия. Ошпаренные кони! Если у счастья есть вкус, то он напоминает вкус этого пирога. «Я, если честно, не очень понимаю, как работает твоя чаша». Голос Драка вырвал чародейку из мира восхитительных блюд. «Силы, доставшиеся от новых богов, трудно сладить силами демонов, а уж про старых богов мне и сказать нечего. Тем не менее, во время заклинания ты используешь их все вместе и умудряешься получать желаемое. Неудивительно, что иногда случаются сбои». Драк посмотрел на ученицу. Под его пристальным взглядом Элла доживала и проглотила кусок пирога. Собеседник покачал головой. «Не слушаешь меня?» «Прости, я так хочу есть!» — пожала плечами чародейка и снова откусила пирог. «Давай чуть позже». «Хорошо», — вздохнул маг и потянулся за булочкой с корицей. Трапеза почти подошла к концу, когда в столовую влетел дядюшка Нерв. Запыхавшийся и совершенно ошарашенный, он окинул сумасшедшим взглядом присутствующих и выпалил на одном дыхании. «Началось нашествие. Я послал за остальными, но твари уже почти у городских стен. Надо что-то делать». Драк сдвинул брови. «Ты не пьян? Они же приходили накануне». «Высуни нос из дома и проверь!» — отрезал Нерв. «Демонова пасть!» Драк встал из-за стола и, схватив посох, скомандовал Элли. «Идем!» Криво ухмыльнулся. «Судьба дала тебе шанс познакомиться с ними. Не знаю, правда, зачем». Элла отвлеклась от еды и вышла из-за стола. Наставник невозмутимо продолжил. «Помни, их прикосновения смертельны». Посмотрел вокруг в поисках помощника. «Тормак!» Слуга появился на пороге. «Отправляйся в дом Видия, принеси посох госпожи мага, а по пути отправь к нам Арну». Тормак поклонился и пошел к черному ходу. Тот выходил прямо к городским стенам. Драк сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Облизнул губы. «Не будем медлить, господа». Они втроем выбрались наружу. Побережье кишело опасными тварями. Бесцветным слизистым морем они медленно, но неотвратимо продвигались к городу. Элла зашептала заклинание, собирая силу для удара. Позади раздался гортанный крик лазурного вестника. «Смерть не спросит твоего согласия! Не спросит! Не спросит!» Драк посмотрел на море и обернулся к Нерфу. «Наш старый приятель тоже пожаловал», — сообщил он и указал на красного пятиглаза, подплывшего так близко, что можно было пересчитать полоски на его теле. Элла только покачала головой. «Если не избавиться от змея, все силы могут уйти впустую». «Отправь меня к нему», — приказал Нерв, и Драк, сделав глубокий вдох, перенес дядюшку в невесть откуда взявшейся маленькой лодке ближе к монстру. Я к стенам, а ты попробуй заставить их повернуть в обход города», — распорядился наставник. «Чем дольше они пробудут на суше, тем меньше их останется». Элла кивнула и мысленно прикинула, сколько сил в чаше. Не помешал бы посох и парочка камней. Драк будто угадал ее мысли. «Сейчас придет Арна. Она источник и очень глубокий», — обнадежил он. «Ты знаешь, как пользоваться чужой силой?» Элла кивнула. Авар был источником. Когда они убегали от Тель-Аркерина, ей приходилось использовать силы жениха. Драк потер рукой подбородок и уточнил. «Я не хочу, чтобы ты убивала их. Тебе, скорее всего, не хватит сил. Просто наведи морок». Маг исчез и материализовался около городских стен. Элла сосредоточилась на заклинании. «Морок и впрямь не требует многого. Там дело в умении». Она посмотрела на тварей. Плотные стаи, прозрачные расплывчатые кошки выходили из воды и двигались в сторону города. Они шагали, не издавая ни звука, будто армия призраков, не разбирая дороги, словно были так огромны, что мир дрожал от одного их присутствия. Холодная, равнодушная, молчаливая, неумолимая толпа убийц. Элла мысленно сплела из слов и сил золотую сеть с изумрудными бисеринками в узлах и накинула ее на твари. Передала свой посыл золотым нитям и ударила силой. Бисеринки покраснели, вспыхнули огнем. Сетка раскалилась и просочилась сквозь тела кошек к песку. Они послушно повернули влево, исполняя приказ чародейки. Что ж, хотя бы часть. Уже что-то. Между заклинаниями требовалось перевести дух, и Элла посмотрела в сторону крепостных стен. Все-таки Драк виртуозно владел ремеслом. Он бил тварей бледно-зеленым жаром, одним из самых сильных ударов. Бил без перерывов и наверняка. После всполоха зеленого огня, там, где он коснулся врагов, не оставалось ни одной расплывчатой кошки, лишь серые пятна на песке. Чародейка снова произнесла заклинание, и очередная порция твари изменила свой путь. Около стен появился еще один маг. Крепкий, сухой старик высокого роста с длинной седой бородой. Он бил морских убийц реже своего молодого напарника, но также метко. Элла направила по длинной дороге еще твари. Когда чуть поодаль появился третий маг. Разглядеть толком его не удалось, зато заклинание его отличалось от остальных. От красного порошка, рождающегося в его руках, кошки застывали, тут же развеивались ветром с моря. Элла потеряла счет заклинаниям, когда к магам присоединилась Арна. Чародейка отвела взгляд. Видеть фарфоровую мертвую куклу, в которую превратится блондинка, открывая свой источник, не хотелось. Много раз Элла видела в таком же состоянии Авара, но так и не смогла привыкнуть. Сверкало зеленое пламя. Лился красный порошок, по небу проплывали облака, а твари все прибывали. Солнце начало клониться к закату, но кошмар и не думал заканчиваться. Элли казалось, что если бы не принесенный Тормаком посох, она бы уже валилась с ног. Хуже всего приходилось нерву. Он прогнал красного многоглаза, но на смену гиганту приплыли с десяток синих змеев, силой и размером меньше, зато числом побольше. Элла усмехнулась. «Ты хвастался, ты часть бога, нерв. Там, в море, не помешал бы целый». Снова накинула сеть с бисеринками, заставляя расплывчатых кошек повернуть, и снова закрыла глаза, собирая остатки сил. Сколько обычно длится нашествие? Не больше суток. Что ж, осталось чуть меньше половины дня. Пережить бы ночь, а там будет легче. Элла как раз закончила очередное заклинание, когда почувствовала его. По спине пробежали мурашки, и язык прилип к небу. Страх сковал волю. В поисках помощи чародейка посмотрела на море, но нерфу было не до нее. Она крепко сжала посох, будто это могло ей помочь. Невидимый ледяной кулак сдавил тело. Стало больно дышать. Кровь замедлилась в жилах, а остатки сил ручейком потекли прочь из чаши. Голос из кошмаров прошипел над ухом. «У тебя нет власти повелевать духом холода, Элла, дочь Теона». «Ошпаренные кони!» — пронеслось в голове. «Еще даже не стемнело».